Глава 19. Волна головокружения накатила на Краса столь неожиданно, что чуть не стоила ему жизни. Всего мгновением ранее он чувствовал себя почти прежним. Наверное, от близости к Кориалстразу. Дракон стремительно нес его по направлению к поляне Кинария. Хотя не подлетал близко, чтобы полубог не смог их заметить. Желание найти ночного эльфа, которого показал ему Ноздорму, подливало масло в огонь решительности. И оттого головокружения он не был готов и чуть не упал с шеи дракона. Кориалстраз последнюю секунду удержал его, но будущий Крас казался не менее ослабленным. «Уселся?» – проревел ему дракон. «Я держусь!» Крас всматривался в ночное небо, пытаясь понять, что только что произошло. Он копался в своих рваных воспоминаниях и, наконец, придумал возможный ответ. «Мой друг, ты знаешь о столице ночных эльфов?» «Зинашари, естественно». «Направляйся туда». «Но твои поиски». Крас был непреклонен. «Теперь делаем так. Я думаю, крайне важно, чтобы мы были там». Младший что-то проворчал, но широкой дугой завернул к Зинашари. Наклонившись, Крас всматривался вперед, силясь разглядеть черты легендарного города. Если память не изменила ему, а в этом он ну никак не мог быть уверен, Зинашари был апогеем цивилизации ночных эльфов. Великий и широко раскинувшийся монументальный град, подобных которому уже никогда не будет. Однако не богатство древнего города интересовали его. Крас помнил то, как близко Зинашари лежал к легендарному источнику вечности. И именно источник ему был нужен. Хоть память о первом происшествии Пылающего Легиона в этот мир была ему недоступна, Крас все же в состоянии был сделать довольно логичное предположение. В этой эпохе источник был силой, а демоны не просто искали силу. Она распахивала им врата в королевство, которое они разрушили. Где еще можно было найти портал, через который прибудет Пылающий Легион, если не вблизи от величайшего источника магии? Они парили в ночном небе. Кориалстраз пролетал километры за несколько взмахов крыльев. Но все равно уходило время. Те драгоценные часы, которые думал Крас, мир не мог себе позволить. Наконец дракон окликнул его. «Мы скоро будем у границ Зинашари. Что ты надеешься там увидеть?» Скорее, что он надеялся не увидеть. Но Крас не мог объяснить это товарищу. «Я не знаю». Впереди показались огни. Несметные огни. Он нахмурился. Конечно, ночные эльфы освещали свои дома. Но уж слишком много было света для королевства обитателей ночи. Даже город, столь огромный, как Зинашари, не мог быть настолько ярок. Но как только они приблизились, они увидели, что свет исходил не от факелов или кристаллов, а от неистового пламени, пожиравшего столицу ночных эльфов. «Город в огне!» – проревел Кориалстраз. «Как такое могло произойти?» «Мы должны спуститься!» Это было все, что мог ответить Крас. Красный дракон опустился метров на 100. Теперь можно было разглядеть детали. Витиеватые красочные здания горели или были уже разрушены. Сады, полные скульптуры, большие деревянные дома пылали подобно кострам. И всюду улицы были усеяны мертвыми телами. Они были жестоко, без сострадания убиты. И старики, и больные дети. Многие погибли вместе, в то время как других выслеживали одного за другим. Вместе с жителями Зинашари в грязи лежали тела множества животных, в основном больших саблезубов. «Война!» – прорычал крылатый Левиафан. «Нет, не война! Это настоящий геноцид!» «Работа Пылающего Легиона», – пробормотал себе под нос Крас. Кориалстраз повернул к центру города. Удивительно, но чем ближе они были к дворцу, тем меньше было разрухи. А окруженная стеной часть города оказалась полностью нетронутой. «Что ты знаешь об этом месте?» – спросил Крас-дракон. «Немного. Но я полагаю, что дома за дворцовыми стенами принадлежат тем, кого называют высокорожденными. Их считают самыми уважаемыми ночными эльфами, прислуживающих ее величеству Асшари. Пролети еще круг над ними». Кориалстраз повиновался. Осмотрев их вблизи, Крас лишь убедился в подозрениях. Ни один дом, принадлежащий высокорожденным королеве, не был тронут чудовищным бедствием. На северо-западе что-то есть, Крас. Лети туда, быстро! Ему не пришлось поторапливать друга, поскольку Курел Страс сам хотел узнать правду не меньше него. Неудивительно, если учесть, что они были одним существом. Крас теперь видел то, что уже заметил дракон. Волна, подобно саранче, лилась сквозь город. Курел Страс опустился ниже, силясь разглядеть их. А для Краса это было возвращение зла. Пылающий легион неуклонно шел через Зиношари, ничего не оставляя на своем пути. Здания падали перед его мощью. Высокие могучие стражники скверны с их булавами и щитами, и лишенные воли инферналы пробивали себе путь через каменные стены и любое другое препятствие. Рядом с ними кружили огромные крылатые парнокопытные чудовища со сверкающими зелеными мечами и раскаленными доспехами. Стражники ужаса. Когда дракон подлетел к передовым этой орды, Крас различил подобных собакам зверей скверны, предвестников легиона. Они казались слишком разодоренными. Мало того, что их морды были высоко подняты, втягивая в себя воздух. Но зловещие щупальца, которыми они поглощали магию, нетерпеливо рвались вперед. И затем маг увидел то, на что охотился легион. Беженцы беспорядочно бежали из центра города. Целые семьи носились по узким улицам. В тылу у них, пытаясь держать демонов, был маленький отряд из солдат и нескольких одетых в робы эльфов. Как решил Крас, они были из легендарной лунной стражи. Когда двое приблизились, один из лунной стражей на передовой попытался прочесть заклинание. Но раскрывшись, он лишь пополнил собой список жертв. Один из зверей скверны прыгнул вперед, приземлившись как раз перед волшебником. С удивительной скоростью его щупальца вытянулись вперед. Они присосались к груди чародея, подняв его в воздух. Прежде чем кто-нибудь, даже Курел Страс и Крас, мог прийти на помощь, из волшебника лунной стражи высосали всю его волшебную силу и откинули мертвую сухую шелуху. Все, что от него осталось. Красный дракон взревел. Если бы даже Крас захотел, то не смог бы остановить молодого себя от ответного удара. По правде говоря, его воспоминания о подобных ужасах заставили мага не препятствовать Курел Стразу. Слишком многие погибли по вине легиона. И даже хотя из-за вмешательства Краса дракон попал сюда, волшебника это не волновало. Он старался не дать ходу большим сдвигам в ходе времени, но хорошего понемножку. Настало время для возмездия. Курел Страс пронесся над передовыми отрядами демонического воинства и выпустил поток пламени. Огонь охватил не только зверя скверны и погубившего волшебника, но и многих других псов из его стаи. Жалобно скуля, немногие выжившие ретировались. Некоторые были страшно обожжены. Но Курел Страс не сомневался. Он развернулся к ордам, и вторая волна огня нахлынула на демонов. Большинство погибло на месте. Некоторые более выносливые стражи скверны пробивались сквозь огонь, только чтобы упасть без сознания от пламенных ран. Один пылающий инфернал пытался выбежать из драконьего огня, и когда у него ничего не вышло, вбежал головой в здание. Возможно, в смутной надежде, что это затушит огонь. Несколько секунд спустя он был мертв. Даже пылающий легион не мог устоять против чистой силы дракона. Но это не делало их беззащитными. Над их отрядами внезапно взлетела группа стражников ужаса. Крас заметил их, и хотя хорошо знал о риске, бросил быстрое заклинание. Ветер ударил демонов, отбрасывая их назад. Стражники ужаса столкнулись друг с другом. Курел Страс снова дыхнул огнем. Пятеро крылатых ужасов упали на землю, как огненные стрелы, причинив немалый вред демонам внизу. Остальные стражники ужаса перегруппировались, и еще больше взлетело в небо, и их число удвоилось. Курел Страс хотел сражаться с ними, но Крас почувствовал настораживающие признаки слабости. Как сказала Алекстраза, вместе они были почти цельны. Но не совсем. Совместное использование силы исчерпало обоих быстрее, чем обычно. Дракон летел медленнее. Движения были резче. Даже если он не признавал этого. «Мы должны уходить», — настаивал Крас. «Оставить битву? Никогда!» «Беженцы смогли спастись благодаря нам!» Этой заминки было достаточно, чтобы ночные эльфы разбежались за пределами города. Крас был уверен, что в этом плане легиона не уделали. «Мы должны рассказать об этом тем, кто сможет сделать больше. Мы должны продолжить наш путь!» Говорить-то Красу было больно, поскольку в сердце он хотел бы сжечь каждого демона дотла. Но сейчас все больше и больше бестий слеталось, чтобы разобраться с одиноким драконом. С расстроенным ревом Курел Страс выпустил последнее огненное дыхание, убив троих стражников ужаса и заставив остальных улететь обратно. Красный гигант развернулся и отлетел, легко опережая легион, несмотря на растущую усталость. Когда он снова пролетал мимо дворца, Крас с ужасом увидел, как его врата извергали бесконечные потоки демонов. Однако больше всего изумляли часовые ночных эльфов, которые все еще стояли на страже на зубчатых стенах, но даже не смотрели на отчаянное положение, в котором оказались его сограждане. Крас видел такое вопиющее пренебрежение перед лицом ужаса прежде. Во время Второй войны он встречал тех, кто был столь же ужасающе безразличен. Они загипнотизированы растущим влиянием демонов. Если повелители легиона еще не вступили в смертный мир, то ждать осталось недолго. И он боялся, что когда это случится, для мира не будет ни будущего, ни, как в его случае, даже прошлого. Ужасный шум мешал ей расслабиться. Ашара приказала наигрывать ей мелодию в надежде, что она заглушит шум. Но лира и флейты не справлялись. Наконец она поднялась и изящной походкой вышла в коридоры дворца, сопровождаемая своими новыми телохранителями. Первым она встретила не лорда Ксавия, а капитана Воротена. Капитан упал на одно колено и прижал кулак к сердцу. «Ваше Величество!» «Мой дорогой капитан, а чего этот ужасный шум?» Покрытый шрамами эльф поднял на нее глаза безо всяких эмоций. «Возможно, проще показать вам!» «Хорошо». Он подвел ее к балкону, с которого открывался вид на большую часть города. Ашара редко приходила на этот балкон, разве что показаться жителям, больше предпочитая виды своих удивительных садов и спальни или блеск источника вечности, который открывался ей с башни. Но вид, представший перед королевой, не был таким, к какому она привыкла. Взгляд золотых глаз Ашары впивался в черты ее города. Разрушенные здания, бесконечные огни и тела, разбросанные по улицам. Она поглядела напротив от себя, где все еще стояли целые, окруженные стеной дома высокорожденных. «Объясните, капитан Воротен». «Советник сказал, что эти недостойны. Чтобы полностью подготовить мир к нашим идеалам, все несовершенство должно быть уничтожено». «И те павшие недостойны, по суждению лорда Ксавия?» «По совету, пользующегося наибольшим доверием у великого небесного полководца Монорота». Ашара уже встречалась с внушительным Моноротом. И, как и советник, была поражена могучим слугой великого. Королева кивнула. «Раз Монорот сказал, что должно быть так, то должно быть так. Во имя великого будущего можно принести жертву, я думаю». Воротен склонил голову. «Ваша мудрость безгранична». Королева приняла комплимент с тем королевским апломбом, с которым она принимала многочисленные похвалы, которые получала каждый день. Все еще пристально глядя на разгром, Ашара спросила. «Еще долго? Скоро прибудет великий?» «Да, моя королева. И мне сказали, что Монорот назвал его Саргерос». «Саргерос». Королева Ашара смаковала это имя. «Саргерос. Действительно, имя достойное бога». Она положила руку на грудь. «Я надеюсь, что меня заблаговременно предупредят о его приходе. Я была бы глубоко разочарована, если бы не смогла поприветствовать его лично». «Я сам прослежу, чтобы было сделано все, чтобы предупредить вас», — сказал Воротен, поклонившись. «Простите мне, моя королева. Обязанности требуют покинуть вас». Она небрежно махнула рукой, все еще очарованная развернувшимся ниже видом и истинным именем бога. Капитан оставил ее с телохранителями. Мысленно Ашара начала рисовать тот мир, который заменит этот, вычищенный, город еще великолепнее, истинный памятник ее славе. Его больше не называли бы Зиношари, как любезно назвал его ее народ. Нет, в следующий раз его будут звать просто Ашара. Разве могло быть более подходящее имя дому королевы? Ашара. Она повторила дважды, восхищаясь его звучанием. Она давно должна была требовать переименования, но теперь это не имело значения. И тогда другая, куда более интригующая мысль завладела ее умом. Правда же, она была самой прекрасной своей расы, икона своего народа. Но был тот, кто был еще великолепнее, еще величественнее, и скоро он придет. И имя его было Саргерас. «Саргерас», — шепнула она. «Бог Саргерас». Почти детская улыбка заиграла на ее лице. «И его супруга Ашара». Каждые несколько минут в крепость Черного Грача прибывали все новые гонцы. Все требовали немедленно видеть хозяина крепости. У каждого были важные новости. И каждое послание лорду Гребня Ворона сводилось к одному и тому же страшному известию. У ночных эльфов украли магию. Даже самые искусные могли только самую малость. Кроме того, заклинания, постоянно потреблявшие энергию из источника, прекратили действие, приводя в некоторых местах к катастрофическим результатам. Паника, подобно пандемии, охватила население, и главы делали все, чтобы не дать начаться хаосу. Но из самого важного места, от поселений близ Зиношари, не было ни весточки. До сих пор. Посыльный, приведенный часовым, едва стоял на ногах. Его броня была разорвана, а тело покрывали кровавые раны. Он пошатнулся перед лордом Гребнем Ворона, упав на одно колено. «Ему дали пищу и воду?» – спросил дворянин, когда никто не ответил. Он прорычал приказ одному из воинов, стоявших у входа. Через несколько секунд вновь прибывшему была принесена пища. Среди тех, кто нетерпеливо ждал, был Ронин и его товарищи по несчастью. Из заключенных они получили повышение до непонятного статуса. Ни союзники и ни посторонние. Волшебник предпочел тихо оставаться позади толпы, чтобы быть уверенным, что его не разжалуют обратно в пленника. «Теперь ты можешь говорить?» Пробасил Гребень Ворона гонцу, как только тот съел немного фруктов и выпил полбурдюка воды. «Да, простите меня, мой лорд, за то, что не мог сделать этого раньше». «Судя по твоему виду, мне вообще сложно поверить, что ты добрался сюда». Ночной эльф, преклонив колено перед ним, оглянулся на остальных. Ронин отметил, насколько пустыми стали его глаза. «Мне самому трудно поверить, что я смог добраться сюда, мой лорд». Он откашлялся. «Мой лорд, я пришел, чтобы сказать вам, что я считаю, что это конец нашего мира». Глухой тон, которым он произнес это, лишь усилил ужасающий эффект. В зале повисла гробовая тишина. Ронин вспомнил, что до этого сказал Малфурион. Оно началось. Даже Малфурион не понимал, что это значило, только лишь понимал, произошло нечто ужасное. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Гребень Ворона, наклонившись ближе. «Ты получил какое-то ужасное сообщение от Зиношари? Они прислали тебя передать это чудовищное послание?» «Мой лорд, я пришел из Зиношари». «Невозможно!» – прервал Латози. «Если передвигаться обычными способами, в лучшем случае потребовалось бы 3-5 ночей, а колдовство недоступно!» «Я знаю, что было доступно лучше, чем ты!» – огрызнулся солдат, игнорируя высшее звание Лунной Стражи. Лорду Гребню Ворона он сказал. «Меня послали, чтобы умолять о помощи! Те, кто могли, направили то немногое, что осталось от их силы, чтобы послать меня сюда! Возможно, они уже мертвы!» Он сглотнул. «Я, может быть, единственный, кто выжил». «Город, парень! Что с городом?» «Мой лорд, Зиношари находится в руинах, наводненный кровожадными чудовищами, тварями из самых страшных кошмаров!» История текла из уст гонца, как кровь из непривязанной раны. Как и все ночные эльфы, жители столицы были ошеломлены резкой необъяснимой потерей почти всей их силы. Многие пошли во дворец, чтобы искать ответ. Толпы начисляли сотни жителей. И затем из дворца вырвался поток бесконечных орд чудовищных воинов. Рогатых, крылатых, вооруженных и вырезающих все, до чего могли дотянуться. За несколько секунд погибло множество народа. Все были беспощадно вырезаны. Поднялась паника, многие были растоптаны теми, кто бежал. «Мы бежали, мой лорд. Все мы. Я могу говорить только за тех, кто бежал в моем направлении. Но даже самые крепкие воины недолго выстояли. Но демоническая орда шла вперед, вылавливая тех, кто не мог бежать слишком быстро. Рассеянным группам удалось бежать из города, но даже там чудовища охотились на них». Никто не прервал его рассказ. Никто не утверждал, что он бредит. Все видели правду в его глазах и голосе. Гонец описал, как он попал сюда. Отряд Лунной Стражи и чиновников объединил усилия, пытаясь придумать хоть какую-то защиту или курс действий. Было решено, что крепость Черного Грача должна быть уведомлена. И все бросили жребий. Участь гонца выпала воину, стоявшему перед ними. «Они предупредили, что заклинание могло не сработать как должно, что меня могло забросить на самое дно источника или даже назад в город». Он пожал плечами. «У меня не было выбора». С огромным напряжением чародеи начали. Он стоял в центре, пока они собирали то, что осталось от энергии. Мир вокруг него начал растворяться. И когда он исчезал, он увидел, как чудовищные псы напрыгнули на его товарищей. «Я оказался к северу отсюда, мой лорд, раненый, но живой. Я добрался до заставы, где получил ночного саблезуба, и затем я направился к вам так быстро, как мог». Подавленный гребень ворона резко откинулся назад. «А дворец? Дворец тоже в руинах? Там все убиты?» Гонец замялся. Затем сказал: «Мой лорд, на стенах были часовые. Они наблюдали за толпой до того, как открыли врата. И затем они наблюдали, как вышли монстры и перерезали нас всех». «Королева никогда не позволила бы этого!» Влез один из командиров дворянина. Некоторые кивнули, соглашаясь, но многие сохранили свое мнение по этому поводу при себе. У их полководца же было свое собственное мнение относительно того, что означали такие вести. Выражение его лица было мрачным. Он пробормотал: «Как мы и предполагали, это должно быть дело рук высокорожденных». «Даже они не могли быть настолько безумны!» – возразил Латози. «Хоть их волшебники считают себя лучшими даже Лунной Стражи, но они такие же ночные эльфы, как и мы. Хотелось бы верить. Но их высокомерие не знает границ». Гребень ворона ударил кулаком по подлокотнику своего каменного стула. «И давайте не забывать, что высокорожденные подчиняются приказам советника. Ксавия!» Ронин уже слышал, как упоминали это имя. Но теперь его ошеломило, сколько яда вложил в него эльф. Он наклонился к Малфуриону и спросил: «Кто этот Ксавий?» Малфурион уже оправился, по большей части благодаря помощи близнеца. Опираясь на Брокса, теперь он стоял рядом с остальными. «Советник при дворе королевы. Советник, пользующийся наибольшим ее доверием. И соперник лорда Гребня Ворона. Сам-то я не сомневаюсь, что в это вовлечен Ксавий, но он не мог сделать это без согласия Ашары. Даже высокорожденные подчиняются ей». «Они никогда не поверят этому», – заметил Илидан. «Забудь пока об этом. Позволим думать, что во всем виноват советник. В конце концов, их решение будет тем же». Хотя он определенно не доверял Илидану, Рондин должен был согласиться с ночным эльфом. И казалось, что их тюремщики уже приняли свое решение. Гребень ворона стоял, раздавая приказы направо и налево. Его офицеры сжали шлемы, как будто готовы тотчас же немедленно выехать к столице. «Все лунные стражи, все чародеи, сохранившие хоть какие-либо способности, должны быть собраны как можно быстрее. Гарутал, отошли гонцов каждый военный пост и каждому командиру. Должно быть организовано сопротивление. Это сумасшествие должно быть сдержано!» Латозий противился дворянину. «Надо что-то сделать, чтобы вернуть силу источника! Мало будет силы одного только оружия, чтобы противостоять тем монстрам! Вы же слышали гонца?» Бородатый дворянин придвинулся нос к носу к лунному стражу. «Я, конечно, надеюсь иметь под рукой хоть какую-то магию, особенно из твоего охваленного ордена. Но так или иначе, сила оружия – все, что у нас есть сейчас, не так ли?» Иллидан внезапно оставил брата и его друзей. «Мой лорд, я чувствую, что могу помочь. Я все еще могу читать заклинания. Шикарно. Нам это пригодится. За Зинашари нужно мстить, а королева должна быть освобождена из лап высокорожденных». Ронин не мог оставаться ни при делах. Он видел, что может сделать Пылающий Легион, и несмотря на то, что все это происходило в его прошлом, он не мог оставаться в стороне, как того хотел Крас. Он все еще ощущал способность вызвать магию и использовать ее, как пожелает. «Мой лорд, гребень ворона!» Дворянин взглянул на него, не понимая, чего добивается волшебник. «Что ты хочешь?» «Вы нуждаетесь в том, кто сможет прочесть заклинание. Я предлагаю себя на эту роль». Гребень ворона был явно в замешательстве. В ответ волшебник вызвал шар синего света над левой ладонью. Ему потребовалось чуть больше усилий, но ничего сложного. Сомнение на лице полководца растаяло. «Хорошо. Добро пожаловать в наши ряды». Уголком глаз он, должно быть, заметил возражение Латозия. «Тем более, что немногие могут такое предложить. Если бы заклинание, которое отрезало нас от силы источника, можно было бы убрать, что в свою очередь потребует магии. Да если бы ты со своей лунной стражей мог это сделать, у нас вообще не было бы проблем». Пока Малфурион слушал их споры, на душе у него становилось все темнее и темнее. Такое препирательство не приведет ни к чему хорошему. Суть была в том, что войску лорда Гребня Ворона требовалась магическая поддержка, и без нее будущее выглядело довольно мрачно, если только… Его глаза расширились. Возможно, он мог сделать кое-что. Как сделали перед этим его брат и Ронин. Малфурион подошел к дворянину. Гребень Ворона следил за ним с недоверием. «Теперь ты планируешь предложить колдовство, как Иллидан? Уверяю, что все еще им владеешь. Я буду этому рад, если, конечно, ты можешь, независимо от твоих прошлых преступлений». «Я предлагаю не колдовство, лорд Гребень Ворона, но волшебство другого сорта. Я предлагаю то, чему учил меня мой Шандо Кинарий». Латози язвительно засмеялся. «Хуже шутки не придумать. Учение мифического полубога». Но Гребень Ворона не отклонил предложение Малфуриона столь поспешно. «Ты действительно думаешь, что сможешь помочь?» Молодой ночной эльф замялся, затем сказал. «Да, но не здесь. Я должен пойти куда-нибудь, где тише». Бровь дворянина изогнулась. «Тише?» Малфурион кивнул. «Я должен попасть в храм Луны». «Храм Матери Луны? Я даже не подумал о нем. Его поддержка определенно необходима нам. Но что ты надеешься там сделать?» Пытаясь скрыть свою неуверенность, Малфурион Ярость Бури ответил. «Конечно же, уничтожить заклинание, держащее мощь Источника Вечности в недосягаемости для наших волшебников».